Глава 13. Это господин Бэймин. Ответом ему стал громогласный рев, от которого зазвенело в ушах. Чинтянь почувствовал, как сдавила грудь. К горлу подступила тошнота. И такая сильная, что мальчика едва не вырвало. Сквозь невероятный шум Чинтянь с трудом разобрал, что именно донеслось из глубины пещеры. Ответ был кратким и исчерпывающим. «Убирайся!» Голос принадлежал пожилой женщине. Он был грубым и хриплым, насквозь пропитанным неприкрытой злобой. Будто старая ведьма из сказок, которая ест людей и вырывает их сердца. Чинтянь недоверчиво посмотрел на Ян Джиньмина. Он потер уши, пытаясь понять, что именно ее так разозлило. Клан Фуяо или учитель? Разве Даши Сюн не говорил, что навещал ее на Новый год? Тогда он тоже кланялся ей, стоя на расстоянии 3 ли. Примечание. Ли. Мера длины, равная 500 метрам. Сказать по правде, Чинтянь и Ли Юнь были совершенно разные. Один много думал о себе, а у другого был невероятный запас дурных идей. Но даже у них было кое-что общее. Ни один из них не видел в Даши Сюне ничего особенного. Но в сложившейся ситуации им ничего не оставалось, кроме как согласиться с тем, что если им вдруг придется сражаться, Даши Сюн будет единственным, на кого они смогут хоть немного рассчитывать. Он был самым старшим и самым высоким, и он же дольше всех обучался владению мечом и уже чувствовал энергию. Жаль, что меч самого сильного из них едва показался из ножен, как тут же взлетел в воздух, выбитый из рук пером древнего демона. Ян Джиньмин был мертвенно-бледным, на его висках выступили капли холодного пота и медленно стекали по щекам. Но чувство собственного достоинства не позволило ему отступить ни на полшага. Более того, он надменно усмехнулся. Но, несмотря на всю его отвагу, Чэнь Цянь бы предпочел, чтобы Даши Сюн не улыбался. Улыбка Ян Джиньмина вызывала у людей желание познакомить его лицо с подошвой сапога, а великого демона тем более злить не стоило. Похоже, Джэнь-Джэнь не желает принимать гостей. И нам, как младшим, конечно же, не стоило сюда приходить. Но прошлой ночью один из наших безрассудных учеников забрел в долину демонов, заблудился и пропал. Ян Джиньмин ненадолго замолчал, чтобы придать себе более уверенный вид, а после продолжил. «Мой учитель говорил, что обитатели пещер соседствовали с нашим кланом с момента его основания. Все эти годы мы жили в мире. Ты ведь не хочешь нарушить этот мир из-за одного ребенка?» Это необоснованное заявление удивило Чэнь-Тяня. Во-первых, Чэнь-Тянь не ожидал, что у Даши Сюна, который и минуты не мог усидеть спокойно, хватит мужества урезонить великого демона. Во-вторых, он обнаружил, что молодой господин Янь отличался чувством такта. Просто учитель избаловал его своей любовью и вниманием. Разумность его речей тронула Чинтяня, но не смогла убедить старую курицу, живущую в пещере. Цзипэн Чэньчжэнь выслушал Ян Джиньмина, но ее ответ остался прежним. «Убирайся!» Она унизила Ян Джиньмина дважды. Он был вне себя от злости и смущения, но нашел в себе силы в последний момент сдержаться. Хотя его лицо стало уродливым, он не стал выражать свой гнев. Молодой господин Янь был упрям, но жить ему еще не надоело. Любой 15-летний или 16-летний юноша, если только он не полный идиот, прекрасно понимал, кого может провоцировать, а кого нельзя. Убить их для Цзипэн Чэньчжэнь все равно, что растоптать кучку муравьев. Янь Джиньмин стиснул зубы, сгорая от стыда и волнения. Учитель уже посылал его к этой старой курице. Цзипэн Чэньчжэнь отличалась скверным характером, но прекрасно знала себе цену. Кроме того, она знала и Ян Джиньмина. Хотя Цзипэн Чэньчжэнь в прошлом и относилась к нему холодно, она никогда на него не огрызалась. В голове Ян Джиньмина промелькнула мысль. Должно быть, в пещере произошло нечто ужасное. В этот момент стоявший позади Ли Юнь прошептал: «Даши Сюн, она нас не впустит. Я... Я думаю, может, нам стоит вернуться к учителю?» В присутствии Цзэпэн Чэньчжэнь Ян Чжэньмин не решался на опрометчивые шаги, но к своему шиде, сравнимому в его глазах с палкой для перемешивания дерьма, он не проявил милосердия. «Путь сюда занял большой час, и ты просишь нас вернуться за учителем? Хочешь пригласить его на опознание трупа?» Не оглядываясь, ответил Ян Чжэньмин. Примечание. Старый большой час, 1/12 часть суток, был равен 2 часам. Огромные, окутанные темной ци каменные врата заставили Ли Юня задрожать. Его кожа покрылась холодным потом, на лбу выступила испарина. Одной ногой он вновь угодил в ловушку трусости. Они столкнулись с великим демоном, который не был рад их визиту. Этого вполне хватало, чтобы рухнуть в оморок, и Ли Юнь отчаянно держался, чтобы не сделать этого. Но Хань Юань... Сознательность Ли Юня дала трещину. Он помялся немного и вымученно сказал: «Но мы даже внутрь не смогли попасть. Как мы будем сражаться с демонами? Я хочу сказать, что четвертый Шиди пришел сюда прошлой ночью, и учитель сказал, что он до сих пор жив. Может быть, нам не нужно так спешить? Мы...» По правде говоря, Ян Чжэньмин тоже дрожал, стоя перед пропахшей кровью пещерой. Но неучтивость Цзэпэн Чэньчжэнь раздражала его куда сильнее. Он оказался в крайне неловкой ситуации, дрожа одновременно и от бешенства, и от страха. Отступить сейчас было бы крайне неловко. Но стоило Ли Юню открыть рот в попытках уклониться от ответственности, и ярость Ян Чжэньмина преодолела страх. Горечь, поднявшаяся в нем после короткой перепалки со старой курицей, целиком выплеснулась на Ли Юня. «Ли Юнь, Ли Юнь!» — улыбнулся Ян Чжэньмин своей привычной дразнящей улыбкой. «Ты и впрямь достоин уважения!» Чэньтянь решил, что пора вмешаться. Он шагнул вперед, сжал в руке табличку, данную учителем, наклонился и поднял отброшенный Ян Чжэньмином меч. «Второй Шисюн, ты можешь вернуться один и найти мастера». Стоило Ян Чжэньмину заручиться поддержкой, и его гордыня взлетела до небес. Он лучше всех умел цинично улыбаться. Стоило ему вскинуть бровь и прищуриться, и можно было ни слова не говорить, но люди на расстоянии 3 джан почувствовали бы его презрение. «Даже этот ребенок лучше тебя», — бросил Ян Чжэньмин. Он повернулся к Чэньтяню, имя которого снова вылетело у него из головы. «Пойдем со мной, Сяо Тунтянь». Примечание. Произношение слов «медная монетка» — Тунтянь похоже на произношение имени Чэньтянь. Цзэпэн Чэньчжэнь могла лишь снова и снова повторять «убирайся». Похоже, вся ее показная мощь была лишь ширмой. Может, кто-то связал ее? Или она была так сильно ранена, что не могла двигаться? Иначе с чего бы эта старая курица преградила им путь и отказалась открывать врата, словно готовилась к бою с могучим врагом? Примечание. Словно идти в бой с могучим врагом. Также образно о напряженной обстановке. Всерьез опасаясь, что мелкая картофелина Хань Юань может стать начинкой для Цзяо Цзы в обиде какого-нибудь демона, Ян Чжэньмин решил тщательно осмотреться. «Да Шисюн, меня зовут Чэньтянь, а не Тунцянь», — увязавшись за ним, заметил Чэньтянь. Ян Чжэньмин лишь усмехнулся, вероятно, желая показать, что для него нет разницы между Тунцянь и Чэньтянь. Он подхватил свой меч и ответил, слегка вздернув подбородок. «Пусть учителя и нет с нами, но у нас есть его заклинание на призыв водной стихии. Не верю, что нам не удастся затопить эти ветхие каменные врата». Услышав это, Чэньтянь едва не спахал носом землю. Разве это не было заклинание для призыва молний? Как оно превратилось в заклинание для призыва водной стихии? Неужели талисманы клана обладали столь уникальными силами, что могли с легкостью изменить свою природу на любой из 5 основных элементов? Опустив глаза, Чэньтянь заметил руку Дашисюна, крепко сжимавшую меч. К его удивлению, Ян Чжэньмин дрожал. Похоже, Дашисюн не был такой бесстрашный, каким хотел казаться. Отлично. Да Шисюн до смерти перепугался. Зато спектакль разыграл отменный. В отчаянии подумал Чэнь-Тянь. Они оба знали, чего на самом деле стоили. Ученики клана Фуяо отлично изображали героев, на деле обливаясь холодным потом. Внезапно вновь поднялся ветер, и каменные врата со скрипом распахнулись. Невероятно! Эта старая курица поверила в бредни Дашисюна. Ян Джинмин приложил немало усилий, чтобы разжать губы, готовые вновь изогнуться в усмешке, в то время как для привыкшего к маскам Чэнь-Тяня это оказалось легко. Ян Джинмин сделал вид, что отряхивается, и изящно вытер потные ладони об одежду. «Спасибо, старшая», — произнес он. Ли Юнь так и не понял, что произошло. Он был поражен мужеством Дашисюна и Шиди, но, увидев, что те оставили его позади, он сперва растерялся. Ли Юнь был очень напуган, но и убежать не мог. Стиснув зубы, он, наконец, набрался храбрости и последовал за остальными. По другую сторону каменных врат находилась пещера, внутри которой оказалась вовсе не пожирающая людей и вырывающая сердца старая ведьма, а всего лишь гигантская птица, неподвижной грудой, лежавшая в углу. На самом деле Цзэпэн Чэньчжэнь сложно было назвать старой курицей. У нее были великолепные перья, похожие на перья феникса. Но теперь они увяли, оставшись лежать в беспорядке на земле. Над головой гигантской птицы, словно облако, висел размытый женский силуэт. Ее голос был хриплым, но старухой она не выглядела. Напротив, она казалась очень даже молодой. Взгляд Цзэпэн упал на деревянную табличку в руках Чэнь-Тяня, и она спросила. «Чье это заклинание? Дай мне взглянуть!» Ян Джинмин хотел было соврать и одурачить ее, но Цзэпэн Чэньчжэнь перебила его. «А ты молчи, зайчонок! Ты правда думаешь, что я куплюсь на твои жалкие уловки? Дай сюда талисман!» Чэнь-Тянь почувствовал, как его будто засасывает, и, не успев опомниться, покорно зашагал к птице. Ян Чэньмин протянул руку, чтобы остановить его, и Чэнь-Тянь врезался грудью в его локоть. Он не мог больше удерживать табличку. Белый платок, в который она была завернута, упал на землю, и талисман полетел к Цзэпэн. Как гласит пословица, худой верблюд все равно больше лошади. Примечание. Буквально «худой верблюд больше лошади». Образно в значении «обедневший аристократ» все равно аристократ. Только теперь Ян Джинмин понял, что даже если его догадка о ранении Цзэпэн Чэньчжэнь оказалась верна, для нее все равно не составило бы труда убить их всех. Даже втроем они ничего против нее не стоили. Женщина протянула руку к табличке, и в темноте пещеры вспыхнул яркий свет. Никто из троих учеников клана Фуяо не мог видеть, что именно произошло. Они невольно зажмурились, но, услышав удивленный возглас, попытались вновь открыть глаза. Деревянная табличка неминуемо летела к земле. Цзэпэн Чэньчжэнь выглядел потрясенной. Появившаяся перед ней тень растворилась в воздухе, а сама она в страхе отпрянула назад, бормоча себе под нос. «Нет, это не он, это... господин Бэймин!» Примечание. Бэймин. Темное Северное море, куда не может попасть солнечный свет.